Глава 64. И был очень удивлен. Мгновенно перебравшийся на руку седого эльфа куль с дерьмом не превратил его в раба, так как он сделал это с Рильяром. Рыхлое тело подарка иного безымянного повисло на нем, но так и не втянулось под кожу. Эльф застыл, широко распахнув глаза, изо всех сил сопротивляясь чарам мертвого бога. И эта борьба заставила его ослабить хватку ледяных пальцев на моем разуме. И я тут же со всей возможной скоростью вновь рванулся в переулке. У нас с Эрни было лишь несколько минут, пока каменный тигр полностью владел вниманием оппонентов. Через пару десятков метров ко мне присоединились неказистые фигуры моих новобранцев. А вот Эрни нигде не было видно. Да и по ощущениям, он оказался вдруг где-то далеко. Надеюсь, он отлетел к обелиску Возрождения, а не в какой-нибудь темный подвал. «Что это за хуй?» — спросил Зуб, уводя нас в едва заметный узкий проулок между двумя двухэтажными трущобами. «Не знаю», — начал было отвечать я, и вдруг понял, что знаю. Того миллисекундного мгновения, что Чарк находился в разуме сраного эльфа, прежде чем могущественный ментальный маг его вытолкал, хватило, чтобы понять, с кем пересеклись мои дорожки на грязном пустыре в кабаньем конце. Это был Лентал Эллин Сан, ментат Малорга 65 уровня. Твою же мать! Это был Гекс! Ты в этом уверен? Сидя на следующее утро на лавке на крыльце доходного дома, где снимал квартирку Гудалх, Эрни неторопливо набивал трубку и с кривой полуулыбкой рассматривал спешащий на работу люд. Я стоял рядом, облокотившись о косяк двери, и попивал пиво из большой глиняной кружки. «Уверен». Эрни дозабивал трубку и, достав небольшую магическую зажигалку-артефакт, аккуратно поджег табак. «Не знаешь, какого члена всегда возрождаешься с трехдневной щетиной?» «Опять бороду отращивать, мать ее!» Недовольно пробормотал он и с наслаждением затянулся. «Что ж, мой друг, похоже, мы поссали прямо на змеиное гнездо. А точнее говоря, наткнулись на разведывательную сеть гексов. Этот лентал в ней явно немалая шишка, а его друг, о котором он нам заливал баки, какой-то связной. Вопрос здесь лишь в одном. В курсе этих раскладов Хуман или его тоже использовали в темную?» «Ты вообще полез в это дерьмо?» Вопрос был банальным, и я болезненно скривился. «Поначалу оно совсем не выглядело дерьмом, сам знаешь. И мне действительно позарез нужен кто-нибудь, кто шарит в магии безымянного. Это ты можешь пойти в книжную лавку и купить пару тонн исследований магии Гарна. Я же в своих собственных чарах тыкаюсь, как слепой котенок». Эрни сочувственно хмыкнул. «Ну и что мы будем делать? Теперь, как я понимаю, Кореусу и Сереге с его сраным хозяином добавилась еще и разведка гексов. Может, сдать ее со всеми потрохами?» «Кому?» «Ну есть же здесь какая-нибудь контрразведка, что ли?» «Есть, конечно. Но поверь, они будут трясти нас, пока мы им не расскажем, кто убил Кеннеди. А когда узнают, что ты с безымянным на «ты», а они узнают это быстро, то после этого сдадут тебя Антониусу». «Перспективка так себе». Я глотнул еще пива и, сощурившись, взглянул на утреннее солнце. Погодка сегодня была что надо. Ярко-голубое небо говорило о том, что денек будет отменным. Солнце быстро вытягивало влагу из земли и с мостовых. «Блин, тогда я вижу лишь один вариант. До предела ускорить все дела и свалить отсюда как можно скорее и дальше. Но, твою мать, не представляю, как это все быстро провернуть!» Несколько секунд Эрни с полуулыбкой меня рассматривал, а потом сказал. «Ты иногда так тупишь, Том! Ха-ха! В чем же?» «В том, что пытаешься объять необъятное. Но у тебя же есть я. Не хочу лезть в твои терки с мертвым богом, но кое в чем помочь могу. Тебе достаточно только попросить. Ты ведь мой друг!» Он широко улыбнулся и вновь затянулся трубкой. Эрни отправился на поиски специалиста по безымянному, а я, сменив походное платье на более затрапезную одежду, выдвинулся в сторону Камалеонского университета. В голове крутились мысли о все более сжимающихся тисках. Разборки разведок — последняя хрень, куда я хотел влезать. Не знаю, какую роль в этом играл Хуман, и, конечно, за такую подставу хорошо бы было спустить с него пару шкур, но сейчас я был совсем не в том положении, чтобы заниматься мстей. Но не стоит ему вновь попадаться мне на пути. А вот явление Сереги настораживало намного больше. Кто-то вынул его из нафталина. И вынул с одной целью — воспользоваться бушевавшей в нем ненавистью к нам с Эрни. То ли эта ненависть и в самом деле как-то помогла нас найти, то ли обеспечивала преданность. Черт его знает. Да это, честно говоря, и не столь важно. Важно, что в игру вступил новый игрок. И с задницы чую, что без мертвого бога здесь дело не обошлось. Выданный Хуманом амулет был исправно отсканирован сонным стражником, и я снова очутился на территории универа. Хотя народу сейчас было поменьше, чем в прошлый раз, вестимо потому, что шли пары. Но все равно то тут, то там, на скамьях, расположились компании студиозусов. Мой план был довольно прост. Первое, мне нужна была библиотека. Важно было понять, какая инфа по мертвому богу есть в свободном доступе. Второе, нужны люди, что могли бы помочь сориентироваться, где искать ту заветную коморку, где Квинт нашел дневник Тормадуса. Третье, проникнуть в нее и узнать, осталось ли там еще что-то интересное. И четвертое. Следовало найти того, кто сможет поведать о временах не столь отдаленных. О Бареве Наддаре, Рильяре и самом Ариду и Квинте. Найти библиотеку не составило никакого труда. Большое отдельно стоящее здание было украшено множеством скульптур. Десятки непохожих друг на друга существ, рассаженных по фасаду, близ колонн и даже на крыше, задумчиво листали книги. Черт, да похоже, здесь были изваяны едва ли не все расы Дарагара. Перед входом журчал фонтан и миловалась парочка остроухих. Я с некоторой завистью проводил их взглядом и, вздохнув, толкнул тяжелые, окованные металлом двери. Внутри было тихо. Все-таки есть у библиотек какая-то особая внутренняя атмосфера, вне зависимости от того, в каком мире они находятся. Пыльные фикусы в горшочках, потрескавшиеся картины на стенах, запах книг, конторка с очкастым библиотекарем. Вернее, библиотекаршей. Вполне миловидной молодой особой, незнакомой мне расы. Ее слегка раскосые глаза были отчаянно голубого цвета. Она имела странный обрез лица с тяжелыми скулами и маленьким подбородком, с пухлыми напомаженными губками. Рыжие волосы девушки начинали расти еще от бровей и были похожи скорее на шерсть. Забавная помесь кошки с человеком, но довольно симпатичная, не отталкивающая. Тем более, что к этому всему прилагалась весомая грудь, едва втиснутая в кипенно-белую блузку. «Инейна! Почитатель книг! 35-й уровень!» «Ха! Прикольная, однако, профа!» Я поприветствовал Инейну. На автомате задвинул комплимент про чудесные глазки. Но, увы, понимания не нашел. «Так что вы хотели, уважаемый господин Том?» Перебила она меня журчащим, словно ручеек, голоском. «Пишу обзорный очерк об истории развития культов, посвященных Безымянному. Вы чем-то можете помочь мне в этом?» «Безымянному?» Библиотекарша недоуменно посмотрела на меня, слегка нахмурив кустистые бровки. «В наше время опасно интересоваться этим малоприятным субъектом». «Черт, так я и думал. Интерес к мертвому богу здесь явно не одобряется. Но на это у меня уже была заготовлена легенда. В свете последних событий кое-кому в директике захотелось побольше узнать об этом малоприятном субъекте. Ну а мне-то что?» «Заказ есть заказ», — пожал я плечами. Она, понимающе кивнула и, поднявшись, утопала куда-то за стеллажи с каталогами, выразительно виляя туго обтянутой шерстяной юбкой попой. «Вот, здесь почти все». Она протянула мне тощую книжицу, озаглавленную «Фонд 1416». «Почти?» «Что-то есть еще в хранилищах категории «Б». Но туда я смогу вас пустить, только если вы возьмете разрешение у ректора для работы с этими фондами». Я кивнул и отошел к окну, чтобы ознакомиться с каталогом. Мда, не больно-то много. Скорее, даже предельно мало. В списке было с десяток книжек, большая часть из которых вряд ли могла мне особо помочь. Сборник легенд о безымянном тролле Калитана, сказ о чертовых негодниках, поклоняющихся ложному богу, мертвый бог мертв и прочее. От названий просто-таки несло пропагандой. Впрочем, я все равно их заказал к выдаче и отправился в читальный зал считать ворон. Вскоре молоденький эльфик 20 уровня притаранил тележку с томами, и я погрузился в чтение. «Фуфло. Если что-то в библиотеке и есть, то только в этой категории «Б», а скорее всего и еще дальше». Просмотрев выданные книжки, я лишь уразумел, что после каждой замятни, связанной с мертвым богом, по всему Дарагару начинают вспухать ученые умы, наперебой бросающиеся строчить обвинительные памфлеты. Из всего этого хлама интересна была разве что инфа о предыдущих попытках призыва моего покровителя. Как я и думал, Арефнаддар не был первым. За сотни лет таковых было немало. Часть прошла совершенно незамеченными, а часть была жестоко подавлена жрецами семерки. Возвращая книжки Инейне, я разочарованно протянул. «Да уж, за такое мне не заплатят. Возможно, в этих ваших секретных фондах...» «Они не столь уж и секретные. Но я вам по секрету скажу», — хихикнула она, «что и там ничего интересного нет. Все было изъято». «Изъято?» Оглянувшись, словно ожидая, что за нами подсматривает сам верховный жрец Антониус, она протянула мне парочку исписанных листков. «Черт, вот уроды!» Несколько десятков названий были отмечены галочками и перечеркнуты. «Чертовы ублюдки забрали самое интересное!» «Гай Тармадус, кто он такой?» «Философский трактат о возникновении слепых сил, именуемых мертвым богом». «Семь или восемь? Вот в чем вопрос». «Школа Серебряницы». «Перечень сильнейших магов под покровительством Безымянного». «История Ордена Искателей». «Мир мертвого бога. Правда или миф?» «И прочее». «Твою мать!» «После прочтения этого списка у меня просто потекли слюнки». «Судя по дате, их изъяли после той истории с господином Наддаром», — уточнила девица. «А вы что-то о ней слышали?» «Не, это было лет 40 назад. Я тогда еще была в проекте. Возможно, знает господин Занг. Он работал библиотекарем до меня». «А вот это уже удача». Удачей также было то, что найти господина Занга не составило никаких проблем. Проработав много лет библиотекарем, он вдруг решил сменить амплуа и нынче занимался садовничеством. Жил здесь же, в небольшом квартальчике на западной оконечности территории университета. Его маленькая избушка совершенно терялась в тени особняков ректора и его замов и парочки дворцов шишек из директика, которые почему-то жили здесь. Невысокий старикан, видимо, как раз заглянул домой пообедать. Занг был человеком. Плотным, седобородым и лысым. Мне всегда было интересно, как так получается, что одни жители онлайна выглядят на 20 лет спустя и столетия, а другие уже в полтинник имеют вид глубоких старцев. Тот же Рельяр был ровесником Ареуса, но внешне годился ему в сыновья. Говорили, что все зависит от духа. Возможно, оно так и было. Если дух молод, то Дарагар выправит соответствующее ему тело. А если же стар... Похоже, что дух господина Занга был очень стар. Хотя по поведению этого и не скажешь. Дедок оказался тем еще живчиком. «Обзорный очерк, говоришь?» Почесывая бороду, хитро зыркнул на меня он. «Не больно-то ты похож на писаря, милок. Ха-ха!» Что было, то было. За те 3 месяца, что я провел в Дарагаре, я стал похож на кого угодно, только не на писаря. С зеркалами здесь было туговато, но то, что я стал заметно выше и шире в плечах, трудно было не заметить. Что, кстати, было довольно странным. Такая метаморфоза обычно происходит с воинами. Маги же давлеют к фигуре неврастенника. «Честно? В гробу я видал этого безымянного. Но там...» Я показал глазами на небо. «Сейчас хорошо платят за любую информацию о нем. Этот карлик из Синкола-Арада переворошил весь директик». «И насколько хорошо?» — деловито поинтересовался Занг. «Очень хорошо. Настолько, что я готов щедро поделиться этим вознаграждением, если информация будет уникальна и ценна. Сам понимаешь, хрен мне кто заплатит, если я принесу заказчику те памфлетики, что сейчас лежат в библиотеке». Занг вновь почесал бороду, поковырялся в носу и, вытерев руку о грязную штанину, сказал. «Что ж, чего б не подсобить-то хорошим людям, а? Приходи вечером. Я посмотрю, что можно сделать». Старикан отправился дальше стричь кусты, а я, насвистывая, отправился по своим делам. «Это тут?» Я удивленно рассматривал пригожий симпатичный домик, где вроде как жил спец по магии Безымянного. «А ты чего ожидал?» «Мрачную башню с отрубленными головами на кольях?» «Ну, типа того». «Пойдем, он нас ждет». Почесав затылок, я еще раз осмотрел обитель мага. Аккуратная кованая оградка и крыльцо с открытой верандой резко контрастировали с другими домами на этой улице. Ни заборов, ни битого стекла на них, ни хмурых стражников. И знаете, что это значит? Это значит, что хозяина этого милого домика защищают не они, а его доброе или недоброе имя. Что ж, я только было решительно взялся за привинченный к двери молоток, как она распахнулась, явив заспанное и крайне недовольное лицо. «Чё надо?» «Мы от Хмурого», — сказал Эрни. Хозяин дома подозрительно покосился на наши рожи, а потом вдруг сменил гнев на милость и впустил внутрь. «Ого! Денежки этот хрен под именем Глетчер явно имел. Но вот чего он не имел, так это вкуса. Мебель, обитая зеленым и красным бархатом, оляпистые картины, массивные золоченые подсвечники, мягкие ковры кричащих расцветок. Банальное дорого-богато. Но хозяин явно гордился своей обстановкой. Поэтому, проходя в гостиную, я состроил удивленно оценивающую физиономию. Сам же Глетчер щеголял в слегка засаленном махровом халате. Бородатое лицо гордо несло следы недавней пьянки, а татуированные руки говорили о принадлежности к какой-то местной ночной группировке. «Можешь снять личину, меня она не проведет», — сказал он, вальяжно развалившись в кресле. «Даже так? Надо же!» До сих пор печать выродка отлично себя показывала. «У меня дома мощные исследовательские артефакты», — пояснил он, видя мое недоумение. «Тогда ты, должно быть, догадываешься о моей проблеме». Я уселся на диван напротив мага, а Эрни встал рядом, изображая верного секьюрити. «Профа у тебя довольно редкая», — нахмурился маг, когда я снял печать. «Честно говоря, сходу так и не припомню, есть ли у меня для тебя что-нибудь. Что именно ты хочешь?» «Инфу по известным чарам и каскадам, обзорную информацию по профи, ну и вообще что-нибудь о мертвом боге. Мой родной мир присоединен к Дарагару всего ничего, и потому о Безымянном там не знают вообще ничего». Глетчер, понимающе хмыкнул. «Что ж, мне нужно немного времени, чтобы покопаться в...» «Черт подери, еще бы месяц назад я ничего не почувствовал, но сейчас я уловил едва заметный импульс, который Глетчер послал куда-то в сторону своего кабинета». «Что ты сейчас сделал?» «Что?» Маг сделал удивленно невинное лицо. Но это еще больше убедило меня в том, что только что этот гад сделал что-то нехорошее. Эрни тут же уловил поменявшийся настрой беседы, и в его руке материализовался меч, который тут же уткнулся острием клинка в кадык мага. «Не еби нам мозги, урод, отвечай!» Поняв, что его просекли, Глетчер улыбнулся. «Ничего такого, что не пошло бы на пользу этому миру! Вы***ки Безымянного! «Чрезвычайно странно слышать это от аналогичного вы***ка!» — сказал я, накинув на ощупь Горбага и узрев его настоящую профу. «Глетчер Дак, пламя мертвого бога, 51 уровень». «Я-то искупаю свою вину перед Великой Семеркой, а вот вы будете вечно вариться в котлах Емола!» Воскликнул мой собрат по покровителю, привставая с кресла. Его халат распахнулся, а на волосатой груди вдруг зазмеились татуировки, складываясь в схематично отрисованное пламя костра. «Что он несет, Том?» Эрни непонимающе на меня возрился. А я? Я вдруг почувствовал, что магия вдруг потекла из тела, как вода сквозь решето. И, судя по удивленной морде Эрни, он почувствовал то же самое. Глаза Глетчера же, наоборот, наполнились бурлящей силой. «Не понимаешь, куда подевалась твоя магия, плевок мироздания? Ха-ха-ха-ха! Простейший негатор чары умений, до краев наполненный божественной силой Емола, превратит вас в тлю на краю вселенной!»